Когда Сережка, расставшись со старым барабанщиком, пришел домой, мама стояла у окна и волновалась, как все мамы, у которых дети не пришли вовремя домой. Но, как все мамы, она едва увидела своего сына живым и здоровым, она перестала волноваться и стала сердиться. Она ругала волшебника за то, что он ходит не весть где, а ужин давно остыл. Тут мама, как бывает со многими мамами, сразу заметила, что у сына какие-то неприятности. А в этих случаях мамы привыкли помогать или ругаться, смотря что произошло. «Рассказывай, в чем дело», — строго сказала мама. «Что я, ненормальный, рассказывать?» — подумал про себя волшебник, а вслух сказал. «Я нечаянно не выучил урока по алгебре и сбежал из школы. Но я больше не буду, честное слово». Конечно, мама не пустилась в пляс от радости, услышав это известие. Она стала стыдить Сережу, говорила, что он отбился от рук, что у него на уме одни пустяки, что в его возрасте и так далее. Она сказала все, что говорят мамы людям, которые не готовят уроков, а потом сбегают с алгебры или с чего-нибудь другого. Но, как всякая мама, мама волшебника не сердилась слишком уж долго. Когда Сережка в третий или четвертый раз пробубнил «Я больше не буду», мама перестала его ругать и велела идти умываться. Так закончился этот странный день. Не очень веселый, но и не только грустный. В этот день подружились Сережа и старый барабанщик, значит, это все-таки был хороший день. Правда, дружинники долго растерянно толкались в темном зале кинотеатра, налетая друг на друга, и не могли понять, куда девались нарушители. И аккуратная Катя первый раз в жизни спала на куче угля и видела во сне математические формулы и сахарные косточки. Завуч тоже, наконец, успокоилась. Ей сделали укол, и она утешала себя тем, что теперь осталось делать не 40 уколов, а всего 39. Барабанщик в этот вечер после долгого перерыва негромко, но весело ударил в барабан, провожая уходящий день. Утром черная собака проснулась, потрясла головой так, что уши закачались, доела вчерашний суп и лизнула руку Сергею Ивановичу, говоря ему по-собачьи «спасибо». И в ту же секунду черный пудель исчез бесследно, а посреди котельной очутилась девочка в форменном коричневом платье с черным передником и белым воротничком. Она поправила косички, вежливо раскланялась с Сергеем Ивановичем и пошла наверх, в свой класс, на урок географии. Айстопник долго ходил по котельной, заглядывал во все углы и выкликал. «Пудель, пудель, пудель! На-на-на!» Он свистел и причмокивал, и все искал сбежавшего куда-то симпатичного пуделя. Не найдя собаки, истопник опечалился, сел на кучу угля и надолго задумался. Сергей Иванович не всегда работал истопником. В молодости он был артиллеристом и стрелял из большой пушки. Снаряды летели так далеко, что Сергей Иванович не видел, куда они улетали. Командир кричал «Батарея! Огонь!» И Сергей Иванович стрелял. Раздавался грохот и сверкало пламя. Но это было давно, в молодости. А теперь он стал пожилым, любил тепло и пошел в истопники. Он подбрасывал уголь в топку, пламя гудело и рычало, и батареи в классах, в коридорах, в учительской становились горячими. Всем было тепло и уютно. Иногда Сергей Иванович сам заходил в какой-нибудь класс, трогал радиатор и с удовольствием говорил «Батарея! Огонь!» И тогда ребята ему улыбались, и Сергей Иванович чувствовал, что он молодец. Неважно, что это была не та батарея и не тот огонь. Когда потерялся пудель, Сергей Иванович долго не мог успокоиться. Входя в котельную, он оглядывался, посвистывал и все надеялся, что собака вернется. Но она не возвращалась. Один раз истопник спросил Катю Сысоеву. «Девочка, а девочка, не припомню, как тебя зовут. Помнишь, ты как-то в котельную забегала, уж не знаю зачем. Ты собаку там не приметила? Черная такая, курчавая». Очень аккуратный и умный пес. Катя покраснела и отвернулась. «Нет, не знаю». А что она могла сказать? В тот день она сидела на уроках, писала упражнения по русскому языку, стараясь не заезжать на поля, записывала в дневник домашние задания, но все делала как в тумане. А на щеке у нее была сажа. А когда Сережка хотел заглянуть в ее тетрадь по алгебре, она обернулась и сердито тявкнула неожиданно для себя. Галина Анатольевна и ребята очень удивились, подумали, что опять в класс забежала собака, но никакой собаки не было, и все решили, что им просто показалось. Больше Катя не вспоминала, как была пуделем. Только иногда, увидев бегающих по коридору ребят, Катя с трудом удерживалась, чтобы не начать лаять, носиться и визжать вместе с ними. Но она вовремя вспоминала, что человек, у которого почти по всем предметам пятерки, должен вести себя солидно и дисциплинированно. Вздохнув, Катя проходила мимо и шла в буфет пить чай с булочкой. Завуч Мария Николаевна ходила каждый день в поликлинику на уколы, и ее принимали без очереди, потому что считалось, что у Марии Николаевны производственная травма. Старый барабанщик уже целую неделю не видел Сережку и очень скучал. Когда с кем-нибудь подружишься, хочется видеться почаще. Но Сережка почему-то не приходил. Несколько раз барабанщик заглядывал на тихую улицу и свистел под Сережкиным окном, но волшебник не выглянул и не сказал хмуро: «Ну, кто там еще?» Наверное, его не было дома. В тот день барабанщику было особенно тоскливо и одиноко. Ведь это был не просто день, а день его рождения. В такой день не хочется задумчиво бродить по улицам или кататься на автобусах, или бегать взад-вперед по эскалаторам в метро, даже если в обычные дни ты эти занятия любишь. В день рождения хочется, чтобы к тебе пришел твой лучший друг, поздравил и подарил что-нибудь такое, что может подарить только лучший друг и никто больше. Музыканты, с которыми дружил барабанщик, уехали выступать в другой город. Они там были очень заняты, много репетировали и совсем забыли о барабанщике. Ни вторая скрипка пильщиков, ни виолончелист Чапаев не прислали ему даже открытки с цветочком или с птичкой или еще чем-нибудь, что рисуют на поздравительных открытках. Барабанщик сходил в ближайшую булочную, выбрал круглый торт с зеленой розой и вскипятил пузатый коричневый чайник. «Буду пить чай», — грустно подумал он, — «раз все так получается». Но не успел барабанщик допить четвертую чашку, как дверь отворилась, и в комнате появился... Ну, конечно, волшебник. Он пришел просто так, а угодил на день рождения. «Это прекрасно, что ты пришел», — обрадовался барабанщик. «Ты очень большой молодец. Садись пить чай. Вот торт и конфеты, южная ночь и чио-чио-сан». Волшебник не заулыбался, не сказал спасибо. Ничего похожего. Он насупился и заворчал. «Про день рождения надо сообщать заранее. Вот у меня день рождения, 18 июня. Запомни, пожалуйста. А лучше запиши, чтобы не перепутать. Я просто удивляюсь. Ты же взрослый человек, а такой несерьезный». «Ешь торт», — рассмеялся барабанщик. «И вот тебе самая красивая чашка, старинная, с золотыми цветами». «А подарок?» — сурово спросил волшебник. «Я пришел без подарка. Кто виноват? Ты сам виноват». «Ладно уж», — успокаивал барабанщик. «На этот раз обойдется без подарка. Велика важность — подарок». Но Сережка не слушал. Он о чем-то задумался, потом спросил. «Ты все еще собираешь значки?» «Значки? Нет, теперь я собираю другое. Смотри». Барабанщик достал из ящика письменного стола железную коробку из-под халвы и открыл ее. В коробке лежало штук 10 разных шариков. Голубой стеклянный, серебристый тяжелый шарик-подшипник, серый пластмассовый, две желтые бусины величиной с орех и красная с рябинку. Шарики были блестящие. Катаясь по коробке, они весело цокали. Волшебнику шарики очень понравились. «Где ты их достал?» — спросил он. «В магазине таких не купишь». «Некоторые сменял», — объяснил барабанщик. «Вот этот голубенький нашел под кроватью, когда подметал. А бусины соседка подарила. Вообще-то шарики добывать труднее, чем значки. Их мало кто собирает, и меняться не с кем». «Так-так», — просиял волшебник. «А хочешь, у тебя сейчас будет 100 шариков или даже 200. Хочешь?» «Хочу», — сказал смущенный и радостный барабанщик. «Если это, конечно, не очень трудно». «Смотри». Волшебник обошел вокруг комнаты, перевернулся на одной ножке и пропел «Бойля Мариотта!». И в тот же миг из-под шкафа выкатились разноцветные шарики. Красные с огоньком внутри и зеленые, как крыжовник, и черные пластмассовые, и желтые в полоску. Шарики катились по комнате, стукались друг от друга и тихо щелкали. Они выкатывались из-под дивана, выпрыгивали из чашек и из сахарницы, вылетали из книжного шкафа и падали прямо с потолка. Это были такие яркие, блестящие, необыкновенно красивые шарики, что барабанщик онемел от восхищения. А Сережа визжал. Он радовался, что барабанщику понравился его волшебный подарок. Они долго ползали по полу, собирали шарики и раскладывали их по коробкам. Пошли в ход самые разные коробки, какие только нашлись в доме. С тремя богатырями из-под конфет, Железная, от халвы, серая и некрасивая, зато вместительная, из-под ботинок. Даже та, где недавно хранились значки. Теперь друзья высыпали значки в ящик. Раз их не собирали, это была уже не коллекция, а просто значки. Шарики. Вот это было совсем другое дело. День рождения получился превосходный. Барабанщик и волшебник пели песни, рассматривали книжки с картинками и немного поиграли в пряталки. Только с волшебником играть было трудно. Он не умел прятаться, а умел исчезать. Когда барабанщик сбивался с ног, заглядывал под диван, за барабан и под стулья и нигде не мог отыскать сережку, он вдруг появлялся неизвестно откуда с воплем «Палочка-выручалочка!» «Я так больше не играю», — собрался обидеться барабанщик. «Это какие-то исчезалочки, а не пряталки. Пряталки — игра честная. Нашел — молодец. Не нашел — значит, плохо искал. А ты вносишь путаницу». «Ладно, не буду больше», — согласился Сережка. И дальше они играли уже по справедливости, так что никому не было обидно. «Послушай, ты научишь меня играть на барабане?» — спросил Сережка. «Нам с Валеркой очень хочется стать настоящими барабанщиками». «Конечно, научу», — сказал барабанщик. «Приводи своего Валерку, будем заниматься». «С Валеркой я опять сегодня поссорился, но мы помиримся, наверное, завтра». «Помиритесь, тогда и приводи», — сказал барабанщик. К вечеру в дверь постучала почтальон Галя и вручила барабанщику сразу две телеграммы. Одну от виолончелиста Чапаева, а другую от Юры Пильщикова, второй скрипки. «Все-таки не забыли», — обрадовался барабанщик. Как бы ни были заняты его друзья в далеком городе на гастролях, все-таки они вспомнили, что сегодня у старого барабанщика день рождения. Иначе какие бы это были друзья? Волшебник увидел, что барабанщик радуется двум телеграммам и решил обрадовать его еще больше. Он пробормотал «Банщик, барабанщик». И на столе появилось 50 телеграмм. Все они были от Пильщикова и от Чапаева. «Во!» — кричал довольный Сережка. «Видал? Это день рождения! 50 телеграмм, и все поздравительные! Вот это жизнь!» Барабанщик ничего не сказал, чтобы не огорчать волшебника, но ему не нужны были 50 телеграмм, а нужны были только две, которые по-настоящему прислали друзья из далекого города. Все равно он был благодарен Сереже за то, что тот хотел сделать ему приятное. Они вышли из дому, и волшебник стал проделывать всякие мелкие чудеса. Он устроил так, что в милицейской будке вместо всем знакомого милиционера Романа Романыча оказался дворник дядя Костя. Дворник размахивал своей растрепанной метлой, пытаясь остановить троллейбус, но водитель троллейбуса не реагировал на метлу и вел машину своей дорогой. Дядя Костя сердился и притопывал ногой в валенке. Прохожие показывали на него пальцами и смеялись. А милиционер Роман Романыч в белом фартуке поверх милицейской формы очутился посреди сугроба, который он пытался расчистить с помощью милицейской палочки. У него, конечно, тоже ничего не получалось, но он был настроен благодушно и громким голосом распевал песню, которую любят все дворники. «А за окном то дождь, то снег». Барабанщик хохотал вместе со всеми, но все-таки спохватился, что он взрослый, а волшебник, хотя и волшебник, мальчишка. А мальчишки часто не думают, что шутка может плохо кончиться. «Сейчас же верни всех на свои места», — велел барабанщик. «Пожалуйста», — пожал плечами Сережка. «Клюква, брюква, тыква». И тут же милиционер оказался в будке. Он мгновенно остановил такси с красной крышей и оштрафовал водителя за превышение скорости. Дворник стал яростно скрести тротуар и распевать. «А за окном то дождь, то снег». Можно было подумать, что все просто почудилось в сумерках. Но на дворнике вместо черной ушанки почему-то появилась тюбетейка, расшитая восточным узором. Барабанщик забеспокоился снова. «Верни человеку шапку, он же простудится». «Эта тюбетейка теплая, она на ватине», — невозмутимо объяснил Сережа. Сережке пришло в голову устроить свой любимый мандариновый дождь, который у него не получился в прошлый раз. В этот вечер спелые золотистые мандарины сыпались прямо на снег, а все, кто был на улице, подбирали их и ели, и всем от этого становилось весело. Только одна старушка ворчала. «Растерял кто-то, а они и обрадовались, подбирают. Разве это честно?» «Нет, что ни говори, а раньше народ честнее был, и молодежь старших лучше уважала». Но увидев, что никто ее не слушает, а все с аппетитом уплетают мандарины, тоже подняла несколько штук покрупнее и положила в авоську. «Чего добру пропадать, верно? Старушка лихо подмигнула барабанщику, а он снял шляпу и поклонился ей. Барабанщику сегодня все нравились. И старушка с авоськой, и милиционер, и дворники, и продавец сигарет, сложивший пестрые пачки и коробки высокими башнями, и мальчишки, гоняющие шайбу по замерзшему пруду, и маленькие дети в колясках, которые еще совсем ничего не понимают. Он по-мальчишески разбежался и проехался по ледяной дорожке, которую ребята раскатали на тротуаре. Пожилой человек с бородкой неодобрительно взглянул на старого барабанщика. «Да чего симпатичный дяденька!» — подумал барабанщик и послал сердитому человеку воздушный поцелуй. Сережка предупредил. «Ты что? Веди себя прилично, а то в милицию попадем!» Но барабанщик разошелся вовсю. Он залепил снежком в спину толстяку, показал язык пробегавшему мальчишке и даже два раза перекувырнулся через голову. Вот как ему было весело. Это был прекрасный день рождения. Барабанщик запомнил его на всю жизнь.